подполковник Семашко и майор Цибульский, как не проявившие должной бдительности, и капитан Сипягин, допустивший посторонних в окопы боевого охранения, без ведома и сопровождения представителя СМЕРШ, командованием от занимаемых должностей отстранены. Во всех частях и подразделениях дивизии проводятся политбеседы о необходимости максимальной бдительности. Весь офицерский состав подробно проинструктирован и строго предупрежден для предотвращения впредь подобных чрезвычайных происшествий. В настоящий момент на участке 2-го батальона 984-го полка дополнительно, скрытно сосредоточиваются станкопулеметная рота и две батареи 82-миллиметровых минометов. Под прикрытием их огня в 13.00 разведвзводом будет предпринята попытка вытащить с предполья вражеской обороны целый труп, а также останки двух других неизвестных для получения дополнительных улик и вещественных доказательств и возможной идентификации. О результатах донесу незамедлительно. Ковбасюк. Часть 67. Гвардии лейтенант Блинов. В 12:20 пополудни, выполняя приказание Алехина, Андрей вместе с одним из помощников коменданта города выехал в район Каменки. Утро он провел бездеятельно, что в обстановке общей занятости и деловой суеты было удивительно и обидно. Алехин, разбудив его с позаранок в кузове, передал письмо матери, доставленное из управления с попутной машины, и тотчас куда-то уехал, приказав Андрею не отлучаться и начальству на глаза не лезть. Андрей хотел уединиться и прочесть письмо, но везде были люди. Зайдя во взвод охраны, Андрей увидел только что освободившуюся койку, улегся на нее и уснул. Часа через два его разбудили, случайно, по ошибке, и он поднялся. Он завтракал в комнате столовой, когда стоявший там у широкого окна молодой длинноногий майор с орденской планкой на сильной выпуклой груди, спортивно-молодцеватый, как и все московские волкодавы, повернулся и негромко сказал другому офицеру: «Никулин, ты спрашивал, вон Таманцев». При упоминании фамилии Таманцева еще двое офицеров, сидевших рядом с Андреем, подскочили к окну и стали смотреть. Андрей тоже поднялся. Таманцев, небритый, в стоптанных хромовых сапожках и позаимствованный во взводе охраны старой солдатской гимнастерки с большими нелепыми заплатами на плече и на груди, свою окровавленную, чтобы отстирать, он замочил в бочке с дождевой водой, держа в руке пилотку, устало шел метрах в 15 от дома. У него был вид штрафника, искупившего свою вину и восстановленного в звании, но не получившего еще нового обмундирования и потому нацепившего офицерские погоны прямо на старое. Словно почувствовав на себе взгляды, он поднял голову и, сплюнув, посмотрел на стоявших у окна с таким презрением и свирепостью, что те сразу отвернулись или отвели глаза. Андрей был польщен. В интересе московских волкодавов к Таманцеву он уловил не просто любопытство, а уважение профессионалов, и еще раз подумал, с какими замечательными людьми, Алехиным, Таманцевым и подполковником Поляковым, свела его судьба. То, что москвичи знали Таманцева в лицо, Андрея не удивило. Он слышал, что весной Таманцев ездил в Москву и показывал там свое искусство в стрельбе по-македонски большой группе офицеров и генералов.